Содержание. Приемы самомассажа, самомассаж отдельных частей тела, нижние конечности, верхние конечности, шейные и трапециевидные мышцы, ягодичные мышцы и тазобедренные суставы, поясничная область, мышцы спины, мышцы живота, лечебный массаж и самомассаж, ушибы, растяжения, вывихи, переломы, пояснично-крестцовый радикулит и ишиаз, деформирующий артроз тазобедренного сустава, подагра, вегетососудистая дистония, артроз коленного сустава, гипертоническая болезнь, наружный массаж сердца, периостит, заболевание артерий верхних конечностей, заболевание артерий нижних конечностей, бурсит, межреберная невралгия, хроническая пневмония, тендовагинит, миалгия. Самомассаж в сочетании с другими средствами. Конец содержания.